Несколько древних способов излечения людей от бешенства. Съесть печень бешеной собаки. Обработать рану, обгоревшей шерстью зараженной собаки. Съесть снадобье, приготовленное из глаз лангуста. Выпить ослиного молока. Выпить мочу. Держать жертву между тюфяками из перьев. Поставить пиявки. Ампутировать укушенную конечность. Удерживать жертву под водой, чтобы утолить жажду и преодолеть гидрофобию. Во многих случаях человек захлебывался. Прижечь рану раскаленным до красна железом или с помощью пороха.